Глава 8. О мирах тонком и огненном. Существуют ли эти миры? Конечно, для всякого эзотерика они такая же реальность, как мир физический, но в наше время людей, совершенно отрицающих существование высшего духовного мира, становится все меньше и меньше, ибо, несмотря на весь скептицизм материалистов, рационалистов и позитивистов, происходящие всякий раз явления, необъяснимые с точки зрения видимого физического мира, заставляют их признать существование мира метафизического, то есть мира следующего, высшего, идущего вслед за миром физическим. Лишь самые круглые невежды продолжают упорствовать в своем заблуждении, требуя доказательств существования недоступного нашим физическим органам восприятия высшего, незримого мира способами и средствами, доступными физическому разумению человека, упуская из виду, что высший мир может быть воспринят высшим сознанием, которое нужно развить в себе. Существует много попыток доказать существование высшего четырехмерного мира. Есть доказательства математические, физические, геометрические, психологические и другие. О четырехмерном мире писали Фехнер, Цольнер, Хинтон, Лобачевский, Морозов, Успенский и другие. Но все существующие доказательства сводятся в сущности к методу Фехнера, который состоит в том, что путем аналогии между нашим трехмерным миром и воображаемыми мирами, двухмерным и одномерным, выводятся законы существования этих низших миров, и затем путем дальнейшей аналогии между нашим миром и высшим четырехмерным – законы высшего мира. Из таких теорий, полнее яснее других, выясняет этот вопрос теория русского математика Лобачевского в популярном изложении англичанина Шоффельда, с которой не безинтересно познакомиться. Цитата. Одномерные существа представляют собой прямые линии, законченные с обеих сторон точками, в оси которых помещены, предположительно, зрительные органы. Эти одномерные существа могут двигаться только лишь в одном прямом направлении и видеть только лишь предметы, лежащие спереди или сзади них. Сторон, то есть движения направо или налево, для них не существует, и поэтому о них, недоступных их представлению, и не имеется на их языке подходящих определений и терминов. Имея возможность видеть только лишь в одном направлении и идти друг за другом только лишь по прямой линии, они представляют сами себя в виде точки. Пространство между передней и задней точками, как внутреннее существо самой линии, постигнутое ими быть не может, ибо благодаря своему одномерному строению и невозможности уклониться вправо, влево, вверх или вниз, они внешней своей формы не знают. Когда к этим существам подходят существа двухмерного измерения, состоящие из тех же линий, но уже двух измерений в длину и ширину, плоские фигуры, имеющие представление о том, что такое вправо и влево, по строению своему многоугольники, треугольники и квадраты, зрительные органы которых помещены в угловых точках и в ребрах линий, одномерные существа могут рассматривать их только лишь с какого-нибудь ребра, как подобную им линию, и не в состоянии никоим образом не только постигнуть их строение, но даже понять их измерение. Если же эти квадраты подойдут к ним сбоку их существ, то если будут находиться вне поля их прямолинейного зрения и будут говорить им о своем присутствии, слышимый одномерными существами голос будет относиться ими к голосу, говорящему внутри них самих, ибо благодаря своему одномерному измерению они не могут постигнуть положение двухмерного измерения. То же самое наблюдается в отношении к существ двухмерного измерения, плоских квадратов, к существам трех измерений, к телам, имеющим объем. Двухмерные существа, двигаясь только лишь по плоскости, в длину и ширину никоим образом не могут представить себе измерения вверх и вниз, и благодаря своей двухмерности, если к ним обратится существо трех измерений сверху или снизу, они будут понимать и слышать это обращение только как будто появляющееся внутри них, ибо благодаря своему, им только свойственному расположению органов зрения, они не в состоянии увидеть предмет, когда он находится в третьем к ним измерении, то есть сверху или снизу от них.